Глава 35. Неуместные чувства. Мы едем на внедорожнике Демида. Следом едет машина охраны. Я вспоминаю наше первое свидание, как мы сидели в его кабриолете. И как он швырнул букет Родиона на асфальт. Эта картинка больше не возмущает. Скорее веселит. Псих. Вспыхивающий синим пламенем лед. И даже эта сомнительная его черта отзывается у меня внутри симпатией. Ничего не могу с этим поделать. Поджимая губы, чтобы не улыбаться, отворачиваюсь к окну. Сжимает мое бедро на мгновение. Не похабно, как Родион. Скорее поддерживающе, как тогда, перед тем, как в него выстрелили. Мои чувства взаимны. Это ничего не упрощает, к сожалению. Наоборот, сильно усложняет. Но натянутая внутри струна, мучившая меня все это время, вдруг расслабляется. Я кому-то нужна и важна. Не просто кому-то, а этому сильному мужчине, который очень нужен мне. Это вселяет уверенность так нужную одинокой беременной девочке. Ведь несмотря на то, что я замужем, я ужасно одинока. Брат, конечно, всегда рядом, но он совсем мальчишка. Ему и самому нужна защита и забота. Я не готова на отношения сейчас. Но и Демид не торопит. Это и радует, и смущает. Тревога назойливым насекомым жужжит где-то на подсознании. «Это странно», — нашептывает мне внутренний голос. Бросаю взгляд на заднее сиденье. Тише придерживает одной рукой Барса, высунувшего недовольную мордочку у него из-за пазухи. Второй поглаживает спортивный лук. Демид отдал. Сжимаю в руке вибрирующий телефон. «Родион». Бросаю нервный взгляд на Демида и отвечаю на вызов. «На громкую поставь». Нервно и ревностно. «Ну глупо же ревновать. Разве можно сравнить братьев между собой? Небо и земля. Ну ладно. Ставлю на громкую. Слушаю». «Злата, глупая, возвращайся». «Нет». «Он разводит тебя, не верь ему. Ты в курсе, что по брачному договору, который ты подписала, инициатор развода теряет все. Дэм бьет по тормозам. Хватаюсь рукой за ручку сверху. «Он поимеет тебя и выбросит. Ты останешься беззащитной, нищей, беременной дурой на улице», продолжает Родион. «Вместе со своим братом. Если ты выберешь его, пути обратно не будет. Я тебя не приму, слышишь? А наш...» Демид забирает из моей руки телефон. Скидывает вызов. Кидает мобильник к себе в карман. «Что ты делаешь, Дэм?» Его лицо идет пятнами, желваки играют под кожей. «Демид!» Я смотрю в лобовое, переваривая сказанное. «Ты внес этот пункт в наш брачный договор?» «Не я, но он действительно там появился. Именно поэтому я против развода». «Я действительно теряю все. Чуть позже об этом, Золотинка. Я знаю способ, как этого не допустить». «Правда?» Кивает, но я не ощущаю от него уверенности. «Вернешь мне телефон?» «Завтра». Тревога холодной змеей вертится в моем животе. Мы молча едем дальше. «Ты сказал подписать мне этот договор». «Нет, я сказал тебе подписать договор, что составил Иван Михайлович. Но вышло так, как вышло. Теперь нужно это исправлять». «Как?» «Я над этим работаю». Успокаивая себя, напоминаю, что я не подам на развод первый. И все. Будем жить отдельно, но формально в браке. Мы заезжаем во двор дедовского дома. Там уже почищен снег. Заходим в дом. Дэм включает рубильник. Прибрано, пыли нет. Холодно, ёжится Тихон, отпуская с рук Барса. Скоро прогреется. Задумчиво веду ладонью по спинке дивана. В этом доме нам было хорошо. Присаживаюсь, трогаю пол. Обогрев работает. Во дворе хозяйничает охрана Демида. Общаясь с ними по телефону, он присаживается у камина. «Три смены по три человека, да. Камеры, тревожная кнопка. И договор с охранным агентством, чтобы по вспышке через 10 минут были здесь. Тачку я оставлю свою». Складывает в камине дрова домиком. Присаживаюсь рядом. Помогаю укладывать между поленьями бересту. Мы сталкиваемся иногда руками. Он замирает каждый раз на мгновение. «Еще помощницу по хозяйству». «Зачем? Не нужно, я сама могу». Щелкает зажигалкой. Пламя перепрыгивает на бересту. Скидывает вызов. Срок уже не маленький, да и врач сказал никаких перегрузок. Присаживаюсь на шкуру возле камина, смущенно складываю ладони на животе. Скоро он начнет расти. А я все еще не могу осознать, что тело мое изменится. «Все будет хорошо», — ведет ладонью по спине Демид. Тише в куртке падает на диван и закрывает глаза. Барсик прыгает к нему, сворачиваясь на груди. Дрова трещат. Обняв себя за колени, сижу и смотрю в огонь. Что будет с нами? Перевожу взгляд на профиль Демида. В груди щемит. Очень хочется прижаться своим к его лицу. В свете пламени. Как будто высеченному из камня. И поверить в то, что все и правда будет хорошо. Словно почувствовав мою нужду в близости, он стягивает с кресла подушку. Кладет между диваном и моей спиной. Обнимая, прижимает к себе. Мне неловко. И в тот же момент так остро, что в груди все порхает, колотится. От него пахнет так. Мужчиной. Оглушающе и тяжело. Этот запах наполняет мою грудную клетку, не позволяя ей сжиматься до конца. И дыхание сбывается. «Я завтра уеду», — тихо шепчет мне в волосы. «Но вернусь сразу же, как смогу». «Куда?» «В Сеул». Пальцы рисуют узоры на моем плече. «Если я заключу договор с корейцами, мы станем с тобой независимыми. Ты сможешь развестись с Родионом и выйти за меня». Отстраняюсь. «Я все потеряю. Останусь без средств, беременная, с несовершеннолетним братом. Одна. Со мной». «Нет, от переменчивого настроения мужчины я зависеть не хочу, Демид. Извини меня. Пока я не буду готова обеспечивать ребенка и Тишу сама, я на развод не подам». «Не доверяешь, горько». Отвожу взгляд. «Но я знаю, что с этим делать. Я вернусь не с пустыми руками, золотинка. У меня будет, что тебе предложить». Ведет носом по моим волосам. Вдыхает глубоко. От тепла живого огня и его крепко обнимающих меня рук меня развозит, словно от крепкого вина. Топит негой, отнимающей волю. Не успевая сообразить, что делаю, я рефлекторно поднимаю лицо. Глаза захлопываются, губы мои приоткрываются. Слышу его тихий, мучительный стон, переходящий в рычание. Вжимается губами мне в висок. Я выпрашивала поцелуй? В шоке от себя неловко отстраняюсь. Лицо горит. Да горит вообще все. Я сейчас вспыхну. Не поцеловал, не поцеловал. Стучит в моей голове тяжелым пульсом. Мне хочется врезать ему за это по щеке. Нет, хорошо, что не поцеловал. Нет ничего достойного в том, чтобы беременный целоваться с мужчиной. И все же, гад. От ранящих мою и так расшатанную психику чувств хочется реветь. А что реветь? Впереди долгие месяцы беременности. Близости у нас не будет. Я так не могу. Это неправильно. И что ты думаешь, золотинка? Такой мужчина будет ждать тебя так долго? Он помогает сейчас? Принимай. Довольствуйся тем, что есть. Это немало. Что будет завтра, неизвестно. Скорее всего, не будет ничего. Озвучишь ему категорично, что близости не будет, и он быстро перегорит. А сейчас такой вот странный, короткий и совершенно неуместный роман на дистанции. Люблю. Горячие губы скользят по моему ушку, реанимируя и заставляя меня дрожать до мурашек. Очень хочется упасть в эту пучину, признавшись в ответ в своих чувствах. Но нет, я не смогу ему их дать так, как он захочет взять, поэтому агонизирую и молчу. Сжимает крепко. Опять с мучительным стоном. Что-то не так с его чувствами и прикосновениями. Что? Не понимаю. Постучав, к нам заходит охранник. Я сбегаю на расстояние. «Демид Альбертович, доставка». Ставит пакеты на пол. «Пойдем готовить ужин, золотинка». На большой кухне нам тесно. Мы как магниты. Обязательно столкнемся, соприкоснемся. Включаю радио. Играет что-то медленное и романтичное. Встречаемся взглядами, замирая друг напротив друга. Дэм вставляет мне в волосы красивую веточку кудрявой петрушки. Улыбаюсь от его жеста, отводя взгляд. Поднимает телефон и делает снимок. «Что ты делаешь?» «Обновляю коллекцию твоих фото». «У тебя коллекция моих фото?» Поднимаю бровь. «Мужчине во мне надо было как-то выживать», пожимает он плечами. «О боже! Это он что имеет в виду? То самое?» Судя по горячему, откровенно раздевающему меня взгляду, да. Лицо мое опять загорается. Отворачиваясь в смущении, начинаю поспешно мыть посуду. Он встает позади, прижимая меня, и мы делаем это в четыре руки. Намыленная посуда все время вываливается из наших пальцев. В какой-то момент я сдаюсь. Разворачиваюсь в его руках. Поцелуй просить не буду, нет. Но хочется получить хотя бы что-то существенное для наших неуместных чувств. Он уедет, и я не знаю, вернется ли ко мне. «Потанцуй со мной», — шепчу ему в губы. Никогда не танцевала с мужчиной. Внутри все трясется от собственной смелости. Вижу, как быстро и тяжело вздымается его грудь. Подхватывая под бедра, поднимает. Мои волосы рассыпаются. Мы смотрим друг другу в глаза. Расслабляет руки. Я съезжаю по его телу вниз. Тру щекой о колючую щетину. Наши кисти сплетаются. Мы танцуем медленный. Я вся заласкана кончиками его пальцев. Прикосновения неожиданно воздушны. Мне кажется, время остановилось, и мы в параллельной вселенной, где больше нет никого. Музыка сменяется. Мы не останавливаемся. Горит, чувствую я запах. Пусть все сгорит. Пусть. И наши губы снова в миллиметре друг от друга. Целует. Не в губы. В шею. Это так пронзительно и чувствительно, что, пискнув, я замираю. Зажмурившись, вжимая голову в плечи. Еще один ласковый поцелуй в переносицу. «Мне нужно ехать, золотинка», — сипло. Отпуская, делает пару шагов назад. «А как же ужин?» Стою я растерянно, не зная, куда деть руки. «Покушай за двоих, хорошо?» Подмигивает он напряженно, опускает взгляд в пол. Разворот на 180. Мой демон сбегает.